Сказка про буквицу, да знания схороненные. В некотором царстве, в подземном государстве, жила-была злая колдунья. И был у этой колдуньи заветный колодец. В нем она за семью дверями, за семью замками и за семью печатями прятала от света белого да от людей сердцем чистых, силу земли русской. А сила эта была в образах, в буквице заложенных. Знала она, что кто эти образы почувствует, раскроет, тот правду от кривды отличить сможет. И конец тогда придет злу лютому. И жилось людям на земле русской уже многие века очень-очень тяжело. Забыли они образы буквицы, перестали танцевать, петь, играть, хороводы водить. И исчезло волшебство земли русской, а люди в силушку свою верить перестали. Подняло голову зло коварное. Стали люди завистливыми, да невежественными, стали кривде поклоняться, забывать о совести. Стали тело свое ядами почивать, вином да табаком, забыв напитки божественные, такие как сурица. Перестали предков своих почитать, отцов, матерей, бабушек и дедушек. Поползла ненависть, война по всей земле. А зло все не унималось, все ему мало было. И решило оно память у людей отнять и бездушными роботами их сделать. Собрались тогда старцы и стали думу думать, как же Русь спасти, да людям глаза открыть и сердца их к добру обратить. И решили они в первую очередь к духу земли обратиться, советы и помощи у него попросить. Явился дух земли в образе ворона, и молвил он человеческим голосом: «В подземном царстве-государстве, в колодце бездонном прячет злая колдунья силушку земли русской, 49 образов в буквицу заключенных. А выпустить эту силу и возродить Русь сможет мальчик 7-летний, от которого исходит такой свет и добро, что никакое зло не может противостоять этому. А живет тот мальчик за рекой, за лесом, в деревеньке обычной». Поблагодарили старцы духа земли и отправились в путь мальчонку разыскивать. А зло, знай себе, не дремлет, козни строит, чтобы старцев сосвету сжить, да к мальчику дорогу закрыть. Лес колдовской, болота непроходимые вставали на их пути. Нечисть разная все время поссорить их пыталась. Однако старцам этим все нипочем было, ведь сердцем чистые они были и знали, что матушке земле службу верную сослужат, когда мальчика найдут. Много ли, мало ли времени прошло, достигли они цели своей, стали снаряжать в путь дорогу недобро молодца, а мальчика маленького, всего лишь 7 лет от роду. Вздыхают старцы и думают, как же сможет он такое зло лютое победить? Жалим мальца, на верную погибель толкать. Но делать нечего. Снарядили они его в дорогу дальнюю, да одарили умениями своими главными. Кто ловкостью, кто находчивостью, а кто и умением со зверями-птицами да духами природы разговаривать. А еще наделили они его главным даром – в суть вещей проникать и понимать ее. И отправился мальчик в путь к злой колдунье. Долго ли, коротко ли шел мальчик, а пришел он во владение злой колдуньи, а там черный каменный лес встал на пути его. Вот тут-то ему все умения, старцами подаренные, и пригодились. Попросил он у ветра батюшки помощи, обратился к нему с поклоном низким и уважением. Подхватил его ветер могучий, как пушинку, и перенес через лес каменный, что не объехать, не обойти. Поблагодарил мальчик ветер и дальше пошел. А дальше перед ним непроходимое болото, тут как тут, с топями, да жижей вонючей. Почесал он затылок, да горевать некогда. Обратился он к духу воды с поклоном низким и уважением. Попросил его о помощи. И вдруг забила из земли чистая родниковая вода, и мостиком хрустальным через болото перекинулась. Пробежал мальчик по мостику этому, поблагодарил духа воды и пошел дальше. А злая колдунья не дремала и послала ему навстречу зверье поганое, чудовищ настоящих. И они такими страшными казались, что кто их видел, сразу от ужаса умирал. Но не испугался их наш мальчик. Смекнул, что к духу леса обратиться за помощью нужно. Только он одолеть чудищ страшных сможет. Поклонился ему мальчик, отвесив поклон низкий. Явился дух леса в виде зверей земли русской. Встали перед ним стеной волки да медведи. Заслонили они с собой мальчика. И такая мощь от них шла, что не выдержали чудища вонючие. Рассыпались на кусочки и в пыль обратились. Поблагодарил мальчик духа леса и дальше пошел. Добрался он наконец до колодца, где буквицу, схороненную в веках, колдунья прятала. А на колодце том замки черные, колдовские. Наложил он тогда руки на замки эти, а они не поддаются, не открываются. Рассмеялся тогда мальчик смехом заливистым, звонким, как хрустальный колокольчик. Не выдержали чары, что на замки колдунья наложила этого смеха. Рассыпались дребезги. Ведь ни одно колдовство радость и смех вынести не может. Открылся люк, и возник перед мальчиком паучище безобразный, мохнатый, с огромными лапами. Стал он паутины в него метать, как веревками связывать. Обратился тогда мальчик к духу огня с поклоном и уважением. Откликнулся дух огня, и полетели шары огненные в паука черного. И сгорел паучище в одно мгновение. Поблагодарил мальчик дух огня, и дальше по ступенькам вниз колдунья злой пошел. И встала перед ним колдунья проклятущая, от земли до неба. Глаза ее как молнии, язык как у змеи, в руках смерчи лютые, вместо сердца зима леденящая. Взял тогда мальчик любовь из сердца своего и окутал ею колдунью злую. Закричала она нечеловеческим голосом, в муках адских забилась, ибо не может вытерпеть зло лютое, любви бескорыстной человеческой. И превратилась она в пыль. Остался замочек последний, малюсенький, да такой, что если суть вещей не постиг, никогда не открыть. Призадумался мальчик, что делать, и смекнул, что есть у него дар главный, старцами подаренный, в суть вещей проникать. Прикоснулся он тогда к замочку и говорит: «Ты, замочек, из соли матушки земли вышел, из железной руды сделан, и я сотворен из соли земли, все первые элементы есть во мне, едины мы с тобой, одной крови». Скрипнул замочек и открылся. И пошел из центра земли свет божественный, волшебный. И появилась буквица, несущая образы многомерные, что суть вещей открывают, да правду людям возвращают. Вспомнили люди корни свои, осознали, в какой кривде жили. Стали петь, танцевать, хороводы водить, да образы буквицы заново постигать. И возродился на земле матушки золотой век, где все в любви да сотворчестве жить стали, землю украшая творениями божественными. Тут и сказочки конец. А кто слушал и мудрость сказки сей осознал, молодец.